Для нас в общей истории России вовсе не важно то, в каком отношении находится первый ода Ломоносова к одам знаменитого тогда немецкого поэта Гюнтера. Для нас важны известные мысли, взгляды, высказанные автором по поводу воспеваемого события. Историк спокойно и беспристрастно смотрит и на то, что в известное время, при известном складе и настроении общества, замечательное событие порождает торжественную ли оду или ряд газетных статей и брошюр, оценивающих его значение, ибо газетная статья, брошюра и целая книга может также получить характер похвальной оды. Для историка всюду, под какой бы то ни было формою, важны мысли и взгляды, взятые автором из общества или данные им обществом. Так в первой оде Ломоносова нельзя не остановиться на видении, где Петр является вместе с Иоанном IV. «Кругом его из облаков гремящие перуны блещут, и, чувствуя приход Петров, дубравы и поля трепещут. Кто с ним так грозно зрит на юг, одеян страшным громом в круг? Не как смиритель стран казанских, Каспийские воды, он при вас Селима гордого потряс, наполнил степь голов поганских. Герою молвил тут герой: нечетно я с тобой трудился, нечетен подвиг мой и твой, чтоб россов целый свет страшился». В сопоставлении Петра с Грозным сопоставлены новая и древняя Россия, сопоставлены ровно и дружно. Способность автора сопоставить их таким образом основывалась на изучении русской истории, которая дала ему твердую почву, устанавливала его навсегда русским человеком. Новый русский человек не увлекся военным торжеством, победами, завоеваниями. Он умел понять смысл русской истории, понять цель русских войн, умел выставить борьбу России с азиатским варварством, азиатским хищничеством и следствие торжества России в этой борьбе. «Казацких поль заднестрски тать, разбит, прогнан, как прах развеян, не смеет больше уж топтать с пшеницы, где покой насеян, безбедно едет в путь купец и видит край волнам пловец, нигде не знал, плывя, препятства, пастух стада гоняет в луг и лесом без боязни ходит». Тут же, в первом самостоятельном произведении сына преобразовательной эпохи, знаменитого труженика и представителя северных земских людей России, встречаем вынесенное из истории и жизни определение русского народа. Встречаем стих: «Где в труд избранный наш народ». Мы не будем касаться чуждого для нас вопроса о степени поэтического таланта Ломоносова. Мы видим одно, что Ломоносов по своим способностям был преимущественно ученый, и этими способностями служил как нельзя более своему времени и своему народу, пробужденному преобразованием к умственной жизни. Любимым занятием Ломоносова были естественные науки, но по силе своих дарований он не мог быть узким специалистом, и русский человек – с возбужденную в высшей степени мыслью не мог не быть остановлен страшным недостатком для выражения мысли, результатов знания, необработанностью языка. Русский человек с возбужденную знанием мыслью испытывал самое тяжкое чувство, чувствовал себя немым. И понятно, почему высокодаровитый русский человек, естествоиспытатель, чувствует обязанность, потребность заняться устройством родного языка, без чего успех русских людей в науках был невозможен. Ученые иностранцы были призваны в Россию, и лучшие из них делали свое дело. Академия издала труды своих членов, но что было в этих трудах для русского человека, когда они переводились таким образом? «О силах телу подвиженному в данных и о мере их». Или о в цело приложениях равнения разнственных. Надобно было создавать литературный и научный язык, создавать не указанием только известных его свойств, но умением пользоваться указанным. Первая ода Ломоносова была ученым опытом, примером лучшего, более соответствующего духу русского языка стихосложения, над которым думал Ломоносов и за границу, будучи возбужден способом к сложению русских стихов Тредьяковского. Ломоносов вместе с одой прислал в Академию письмо о правилах российского стихотворства, где, сходясь с Тредьяковским в главной мысли о необходимости тонического стихосложения для русского языка, Ломоносов противоречил ему в подробностях. Василий Кириллович немедленно написал ответ и передал его в канцелярию Академии для пересылки Ломоносову. Но адъюнкты Ададуров и Тауберт представили Шумахеру, чтобы сего учеными ссорами наполненного письма для пресечения дальних, бесплодных и напрасных споров к Ломоносову не отправлять и на платеж денег напрасно не терять. Для современников вопрос заключался не в том, кто первый указал на тоническое стихосложение, но кто писал. «Воспевай же, лира, песнь сладку, Анну, то есть благополучну, к вящему всех врагов упадку, к несчастью веки тем скучну». И кто писал. «Шумит с ручьями бор и дол, победа, росская победа, но враг, что от меча ушел, боится собственного следа, тогда, увидев бег своих, луна стыдила сраму их и в мрак лице зардевшись скрыла. Летает слава в тьме ночной, звучит во всех землях трубой, коль росская ужасна сила». Первого автора звали Тредьяковским, второго — Ломоносовым. Летом 1741 года Ломоносов возвратился в Россию, уже известный в Петербурге и своей одою, и отличными отзывами некоторых его наставников в Германии, и очень дурными отзывами других, и собственными признаниями в беспорядочном поведении. Подобно великому царю, который начал походы русских людей на Запад за наукою, и Ломоносов должен был явиться здесь и очень хорошим, и очень дурным человеком. У Ломоносова была та же богатырская природа, тоже обилие сил. Но мы знаем, как любили погулять богатыри, как разнуздывались их силы, не сдержанные воспитанием, границами, которые вырабатывает зрелое цивилизованное общество для проявления этих личных сил, часто стремящихся нарушить его нравственный строй.